Когда же бог солнца снова взошел и хватился своих гадят, он принялся гадать себе, ибо он был богом-гадателем, и узнал, что это мог натворить только его новорожденный брат. Он вошел к нему в пещеру, пылая гневом. При звуке его шагов разбойник сжался в комок в своих божественно благоухавших пеленках и притворился, что спит сном невинности, обняв одной рукой лиру. И как ловко лгал этот лицемер, когда его солнечный брат, которого никакие уловки не могли ввести в заблуждение, с угрозами призвал его к ответу за воровство. У меня, лепетал он, совсем другие заботы. Сладкий сон, материнское молоко, пеленки, чтобы укутать плечи, да теплые омовенья. А потом, по словам мореплавателя, он поклялся великой клятвой, что огаядаш и знать не знает. «Я тебе не наскучил, маменька?» — прервал себе царь, повернувшись к восседавшей на престоле богине. «С тех пор, как я избавилась от заботы об управлении странами», — отвечала она, — «у меня много лишнего времени. Я могу убить его на истории чужеземных богов с таким же толком, как на что-либо другое. Только мир, кажется мне, вывернулся наизнанку. Обычно царь слушает рассказы, а твое величество рассказывает само». «А почему бы и нет?» — возразил Аминхотеп. «Фараон должен учиться. И если он чему-то научился, ему не терпится научить этому других. Моя матушка недовольна, конечно же, тем, — продолжал он с движением пальцев, как бы объясняя ей ее же слова, — что фараон не спешит рассказать этому разумно вдохновенному Агнесу свои сновидения, чтобы услыхать, наконец, правду о них. Ибо в том, что я получу от него, правдивое истолкование, меня уже почти уверили его утешительная внешность и некоторые его высказывания. Кроме того, мое величество не боится его прорицаний, ибо он обещал мне, что гадать будет не по образцу бесноватых юношей, не ужасая меня пророчествами вроде того, что нищие станут пожирать жертвенные дары. И разве ты не знаешь удивительного свойства души человеческой добровольно оттягивать исполнение самого большого желания, когда это желание должно наконец-то сбыться? Оно и так исполняется, говорит себе человек, и окончательное его исполнение зависит лишь от меня. Поэтому я с таким же успехом могу еще немного помешкать, ибо само желание и ожидание мне как-то даже полюбилось. И его до некоторой степени жаль. Такова человеческая природа, и поскольку фараон считает важным быть человеком, он поступает так же. Трие улыбнулась. «Как бы твое дорогое величество ни поступило, — сказала она, — мы найдем это прекрасным. Поскольку этот прорицатель не имеет права задавать тебе вопросы, задам вопрос я. Сошло ли с рук злокозненному младенцу его клятва преступления? Или дело на этом не кончилось?» «Не кончилось, — отвечал Аминхотеп, — не кончилось, если верить моему рассказчику. Связав вора, солнечный брат привел его к отцу, великому богу, чтобы младенец признался в содеянном, а отец его наказал. Но и там этот хитрец стал отрицать свою вину в лукавых, мнимо благочестивых речах. «Я, лепетал он, высоко чту солнце и всех других богов. Я люблю тебя и боюсь брата, а ты защити младшего, помоги мне, ребенку». Так притворялся он, хитро выпячивая прекрасное преимущество младшего, но при этом одним глазом подмигивал отцу, который в конце концов громко рассмеялся и только приказал наглецу показать и выдать брату украденных говяд, чем тот и удовлетворился. Правда, когда старший обнаружил недостачу двух коров, гнев его вспыхнул с новой силой. Но покуда он угрожал и бронился, младший играл на своей черепахе, вот на этой, и под бряцание струн его песни звучали так сладостно, что брань утихла, и солнечный бог загорелся одним желанием — завладеть лирой. И она досталась ему, ибо они заключили между собой договор, говяда осталась разбойнику, а лиру получил его брат и получил навеки. Фараон умолк и с улыбкой поглядел на памятный дар, лежавший у него на коленях.